Глава 4. Неромантический вечер. Алина. Барная стойка плавно изгибалась от центра комнаты к окну. Из стоящего на ней ноутбука звучала едва слышная ненавязчивая музыка, что-то из зарубежной попсы. Я не была меломанкой, поэтому редко слушала даже радио. Сейчас случайно наткнулась на более или менее приглянувшуюся радиоволну и оставила ее включенной для создания романтичной обстановки и соответствующего настроения. Я стояла перед зеркалом и слегка дрожащими руками закалывала волосы, убирая светлые локоны со спины и плеч на макушку. Несколько непослушных прядей все же соскользнули на скулы, делая мое лицо худощавее и взрослее. Я не стала их убирать, решив, что так будет даже лучше. Хотелось выглядеть красиво и притягательно. В ближайшее время собирался заглянуть в Лад, и я старалась для него. Планировала произвести впечатление. Эта ночь должна была стать особенной. Короткий темно-синий халатик с золотыми китайскими драконами, вышитыми на спине, доходил до середины бедра. Легкий шелк холодил кожу, тонкий поясок не мог полностью зафиксировать непослушную скользкую ткань, и полы постоянно разлетались, обнажая ноги выше, чем мне бы хотелось, и демонстрируя алую атласную подкладку халата. Я то и дело стыдливо прихватывала полы рукой, несмотря на то, что была в комнате одна и могла не стесняться. Влад сказал, что зайдет чуть позже, для того, чтобы поговорить, но я внезапно поняла, сегодня не хочу выяснения отношений. «Нас впереди ждет расставание. Зачем тратить бесценное время на разговоры? К тому же они ни к чему не приведут. Каждый из нас останется при своем мнении. Мне сейчас не нужно, чтобы меня долго и упорно убеждали в том, что безопаснее остаться здесь, под надзором Камы, а не тащиться в Аркаим. Я и так уяснила позицию Влада по этому вопросу и не хотела еще раз поднимать неприятную тему». Не ехать же, вопреки здравому смыслу и желаниям других участников запланированного путешествия. Намного важнее навсегда стереть из памяти поцелуи и обжигающие ласки Яна. Я не хотела их помнить и краснеть при каждом появлении парня. Ведь он мне даже не нравился. Закрывая глаза, я должна видеть Влада и помнить вкус его губ. Я отложила расческу и, развязывая тонкий кушак на халате, направилась к ванне, которая утопала в темно-серой глянцевой плитке прямо в центре комнаты. Мелкие пахнущие жасмином и илан-илангом пузырьки пены переливались в тусклом свете висящего на ближайшей стене ночника и напоминали снежные сугробы. Я осторожно опустила ногу, чувствуя, как после шипящей нежности прохладной пены кожу обжигает горячая вода, как я люблю. Никогда не понимала тех, кто плещется в чуть теплой водичке. Всегда казалось, что такой даже нормально не отмоешься, да и удовольствия никакого. Пена ласкала плечи и щекотала шею. Я в блаженстве закрыла глаза, отклонившись на специальный подголовник. Ненавязчивая музыка, ароматные пары и мягкий приглушенный свет — все это заставило расслабиться и забыть обо всех проблемах. И о Яне, который слишком часто появлялся в снах, и о том, что меня не хотят брать в Аркаим. Я лежала, отогнав от себя все нежеланные мысли, и мечтала о Владе, представляя ироничный изгиб тонких губ, прямой нос и рассекающий бровь шрам. С улыбкой вспоминала, как первый раз почти вечность назад увидела его обнаженным по пояс. Он тогда устроил зажигательные пляски на столе в столовой лицея. После этого я несколько ночей не могла спокойно спать. Мне не давал покоя извивающийся по его обнаженному телу вытатуированный змей, а маленькое колечко пирсинг в соске будоражило даже сейчас. Я мечтала поймать его губами и провести языком, чтобы ощутить контраст горячей кожи и прохладного металла. До сих пор я не могла поверить, что такой эталонно красивый парень любит меня. Никак не могла привыкнуть к тому, что теперь мы вместе. Слишком много всего пришлось пережить, слишком серьезные препятствия стояли на пути нашего счастья. Неясный звук, раздавшийся со стороны окна, заставил вздрогнуть и лихорадочно потянуться к валяющемуся на кафеле полотенцу. Кто-то пытался открыть пластиковую створку снаружи. Сердце стучало бешено. Я испуганно покосилась по сторонам, силясь найти хоть какое-то оружие, но ничего подходящего не увидела. Я уже открыла рот, чтобы заорать, но появившаяся на подоконнике мужская фигура показалась мне знакомой. Это был Ян. Его волосы трепал залетающий в распахнутое окно ветер. Кружащиеся снежинки ворвались в комнату и усыпали край ковра. «Что ты здесь делаешь?» — изумленно прошептала я и занырнула поглубже в густую пену. Даже предположить не могла, что заставило Яна прийти ко мне в гости через окно, а не воспользоваться дверью, как все нормальные люди. «Я жду Влада. Он может появиться с минуты на минуту, так что убирайся отсюда быстро и желательно тем же путем, которым пришел». «Прости, но Влад сегодня не придет». Совершенно не смущаясь и не чувствуя себя виноватым, отозвался Ян. Как ни в чем не бывало, он спрыгнул с подоконника и, прикрыв за собой окно, поправил шторы. «Я дико извиняюсь, но он спит». «Как?» — изумилась я от неожиданности, едва не вынырнув из пены. «Ну, признаться честно, не без моей помощи. Нам нужно поговорить, а он мешал бы. Вообще, внушение — это скорее его конек, нежели мой. Но у меня есть одно тайное преимущество». «Что ты с ним сделал?» Я не на шутку испугалась. Было у Яна одно напрягающее меня качество. Я никогда не знала, чего от него ждать. «Ничего, просто предложил поспать, вот и все. Не переживай, зато он нормально выспится перед дальней дорогой. С тобой ему это не удалось бы». «У тебя так все просто?» — возмутилась я, чувствуя, как начинают гореть щеки от двусмысленности ситуации, близости Яны и горячей воды. Я рассчитывала провести романтический вечер с Владом, избавиться от предательских желаний, а вместо этого сижу лишь прикрытая пеной и мило болтаюсь с Яном. Это не могло не злить. «У меня действительно все просто, змейка», — улыбнулся он и подошел ближе. Я уловила знакомый, едва различимый запах парфюма и мысленно застонала, отгоняя непрошенное воспоминание. «Значительно проще, чем у тебя». «Ты же знаешь, что мерзавец», — в сердцах выдохнула я, не представляя, что делать. «Влад спит, вечер испорчен, а у меня в комнате Ян, выгнать которого я не могу. Он не уйдет». Ян присел на кафельную ступеньку, которая располагалась вровень с бортиком ванны, зачерпнул пригоршню пены, заставив меня забиться подальше в противоположный угол, и, как ни в чем не бывало, начал. «Пришел поговорить с тобой». «А почему таким странным путем и без предупреждения?» «Ну?» Он неопределенно пожал плечами. «Мое окно прямо над твоим. Не хотелось спускаться по лестнице. Что касается предупреждения...» Он многозначительно посмотрел на меня, заставив сжаться сильнее и обхватить руками колени под ненадежной защитой пены. Я чувствовала себя ужасно неловко. Кажется, никогда не получится избавиться от этого ощущения рядом с Яном. «Влад собирался к тебе, а я подкорректировал ваши планы и знал, что нам никто не помешает». «А ты не пробовал не быть эгоистом?» — возмутилась я и даже не удивилась, услышав вполне закономерный ответ. «Зачем? Так же удобнее». Пена в ванной была густая и надежно прикрывала меня от пронзительного взгляда парня. Но под невесомыми пузырьками на мне не было одежды, и эта мысль не давала покоя. Еще больше смущал тот факт, что Ян прекрасно об этом знает. Сначала я хотела попросить парня выйти и нормально одеться, но потом подумала, что он только поднимет меня на смех и не двинется с места. Все это ужасно расстраивало и смущало. Все мои отношения с Яном можно было охарактеризовать одним единственным словом — неловкость. «Алин, ты вообще меня слушаешь?» — обратил на себя внимание парень. «А?» Я широко раскрыла глаза, понимая, что пропустила достаточно длинный монолог, и возмутилась. «Видишь ли, ты выбрал странное время для разговора. Понимаю, что для тебя это несущественные мелочи, но у меня, между прочим, были совершенно другие планы на вечер. И вообще, я дико стесняюсь. Не понимаю, как можно в этой ситуации поддерживать разговор». «Извини», — Ян поморщился, показывая, что пытается вникнуть в мои терзания. «Но, к сожалению, другого времени для разговора не будет». «Да». Я грустно вздохнула. «Вы же завтра уезжаете, и я планировала провести эту ночь со своим парнем, а не за разговорами с тобой». «О нашем отъезде я и планировал поговорить». Ян обладал удивительным качеством пропускать мимо ушей всю неугодную информацию. «Я хочу, чтобы ты поехала с нами». «Ты хочешь?» Я не верила своим ушам. В комнате во время разговора с Еленой Владленовной он не сказал Владу ни слова против. «С чего бы это?» Причин несколько, но их можно объединить в один аргумент. Парень никак не отреагировал на мой скептический тон. «Я считаю, что тебе с нами будет безопаснее, чем здесь. Вот и все. На мой взгляд, причина весомая». «И какие же опасности меня поджидают, если я останусь?» Разговор становился интереснее. Я даже почти забыла о том, что сижу перед Яном обнаженная, прикрытая лишь островками стремительно тающей пены. Озвучу одну самую весомую. Индра. Я не знаю, почему Влад так наивен и самонадеян. Как ты думаешь, сколько времени Индре понадобится на то, чтобы выяснить, какое место ты занимаешь в жизни Влада, и потом найти тебя? «Не думаю, что много. Я помрачнела. Но Влад сказал, что договорится с Камой и оставит меня здесь». «Алина, Влад иногда бывает недальновиден». Ян отвернулся и машинально опустил руку в воду, медленно проведя длинными смуглыми пальцами по ароматной пене. Погруженный в свои мысли, казалось, он не замечает, что делает, в отличие от меня. «Кама, не задумываясь, отдаст тебя Индре. Хорошее расположение бога страсти закончится в тот момент, когда лично ему будет угрожать опасность. Индра силен и умеет быть убедительным. Ссориться с ним невыгодно никому. Кама вообще предпочитает сохранять нейтралитет, а для этого время от времени приходится кем-то или чем-то жертвовать. Алин». Ян повернулся ко мне, и я заметила расплавленное серебро, мелькнувшее в угольно-черных глазах. «Я могу понять, почему ты веришь Владу. Могу понять, почему ты еще не потеряла веру в людей и добро. Тебе нет и 18, это простительно. Но Влад...» Ян покачал головой. «Его действия и поведение кажутся мне беспечными. Кама не тот, кому стоит безоговорочно доверять, вот и все. «Зачем ты говоришь мне это?» «Я прекрасно знаю, что будет дальше, если ты останешься. Индра очень быстро найдет тебя и выманит Влада. Влад не даст тебе умереть вместо себя, он вступит в неравную схватку и погибнет». «А если нет?» — с надеждой спросила я, изо всех сил пытаясь не расплакаться. «Я не врал, когда говорил, что Влад слаб. Слаб не вообще, а по сравнению с собой прежним. Тем, кто некогда мог одержать над Индрой верх. Но даже в былые времена победа оказалась на стороне Индры. Он не смог одержать верх силой, и поэтому пустил в ход коварство. Так будет и сейчас». Ян говорил гладко и правильно, но было в его словах что-то такое, что не давало мне покоя. «Не понимаю, кого ты защищаешь», — покачала головой. «Меня?» «Но, Ян, прости, не верю, что значу для тебя хоть что-то. Я, конечно, глупа и наивна в твоем представлении, но не настолько». «Я защищаю Влада. Я очень сильно привязался к нему с того времени, когда он был еще маленьким ребенком. «Почему?» Я сжала зубы, чтобы ни словом, ни жестом не показать, что расстроена. Ян не стал со мной спорить, а значит, я и правда для него ничего не значу. Впрочем, какая разница? Разве меня это должно волновать? «Что тебя привлекло в обычном человеческом детеныше?» — продолжила выпытывать я. «Его сущность или оболочка?» «Разве это важно?» — Ян горько усмехнулся. «Важно то, что я не хочу, чтобы он исчез еще на 1000 лет из-за своей глупости. Так ты идешь с нами?» «Даже не знаю». Я находилась на распутье. С одной стороны, предложение Яна было заманчивым, мне не придется расставаться с Владом. С другой, одолевали сомнения, которые я поспешила озвучить. У меня нет одежды, да и билеты, пропуски, разрешения. Я заказал их на тебя. С одеждой тоже разберемся, не переживай. К утру у тебя будет все необходимое. А Влад? Он будет возражать? Меня совсем не удивило, что Ян предугадал мое согласие. Он умел быть очень убедительным. «Да», — кивнул Ян, — «но запретить не посмеет». «Значит, мы с тобой договорились», — уточнил он и поднялся со ступеньки. Я не понимала, как он может быть настолько спокоен. Я в его присутствии краснела, бледнела, смущалась и каждый раз вспоминала его поцелуи и руки, скользящие по телу, а ему хоть бы что, словно я сижу перед ним не обнаженная в мыльной пене, а в ватнике. Он продолжает общаться со мной так, словно ничего не произошло, будто бы мне все приснилось. «Тебе помочь?» Ян возвышался надо мной, я видела его массивные ботинки, узкие черные джинсы и пряжку дорогого кожаного ремня. Взглянув вверх, я заметила, что в его глазах расплавленным серебром плескалось холодное пламя. Я не понимала, куда он клонит, пока не проследила за взглядом, направленным на розовую губку, лежащую рядом с гелем для душа. «Нет», — промямлила я. Сложно сказать, насколько Ян был серьезен. Он усмехнулся, услышав мой отказ, и, отвернувшись, направился к окну. Я вздохнула глубже и задумчиво посмотрела на Яна, который практически скрылся за стеклами. «Окно за мной закроешь, а то холодно», — не подозревая о моих мыслях, крикнул он. «С улицы запирать неудобно, только не забудь, не продуло бы». «Как же у тебя все просто», — буркнула я себе под нос, прекрасно зная, что Ян меня не услышит. Прихватила с пола большое полотенце и поднялась из остывшей воды. Вечер сегодня получился на редкость неромантический. Я завернулась в мягкий материал и прошлепала по холодному полу к окну, оставляя за собой мокрые следы.